Этот семинар предназначен для того, чтобы мы разобрались, как себя правильно вести в обществе, потому что лечение разума считается выше, чем лечение тела. Лечение разума дает человеку возможность справиться со своей судьбой, и болезни точно так же не возникают само собой, потому что разум контролирует всем организмом. Поэтому человек должен культивировать в себе разум, разумность. Существует 26 качеств разума, которые очищают ум. То есть 26 качеств личности, очищающие ум человека. Ум становится чистым, человек становится счастливым. Мы разбираем все эти 26 качеств. Сегодняшняя тема лекции — скромность. Что такое скромность? Кто скажет? Можно так сказать. Дальше. Какие еще варианты? Как? Гордиться. Надо различать между скромностью и смирением. Именно смирение является качеством, противоположным гордости. Скромность же — это нечто другое. А? Да, ну правильно, совершенно верно. Значит, так, скромность означает, что человек не должен стремиться к тому, чтобы его почитали. Допустим, если человека почитают, он скромный или нет? Может быть скромный, правильно. То есть, если человека почитают, это еще не значит, что он не скромный. Да? Но если человек стремится, чтобы его почитали, это значит, что он не скромный, однозначно. Как выглядит человек, который стремится, чтобы его почитали? Чем он отличается от того, кто не стремится? А? Первое, да, он обращает на себя внимание. Дальше, следующий признак такого человека, который стремится, чтобы его почитали. Какие признаки? А? Как? Я не расслышал. Почтение. То есть человек, который стремится, чтобы его почитали, он не всегда заслуживает почтения. Но он может заслуживать, но стремится при этом. Как бы хочет получить свое. Так? Следующие признаки. Какие есть еще? А? Это да, признак привязывания к результатам труда, к плодам своего труда. Но отсутствие скромности — это не всегда означает привязывание к результатам труда. Человек просто хочет почтения. Почтение, может быть, он ничего не делал. Просто хочет почтения к себе. Понимаете? Как проявляется вот в глубине, как можно просто глядя на человека увидеть, что он хочет, чтобы его почитали? Почтение. А? Ну так, внешне просто посмотреть. Броская одежда. Да? Отсутствие скромности. Дальше, громкий голос. Да? Пафосный голос. Дальше, какие признаки еще? Отсутствие скромности. А? Как? А, командные нотки в голосе. Может быть, да, согласен. Есть характерные черты человека, который стремится к тому, чтобы его почитали. А, это манерность поведения. Когда человек во время движений и во время общения, допустим, привлекает к себе внимание. То есть, есть бывает жестикуляция, указывающая на смысл. Это ничего общего с нескромностью не имеет. Но бывает человек, он делает жесты, которые не связаны, не дают смысловую окраску, а просто показывают его как бы, ну, допустим, человек вот так вот во время лекции там, или там начнет вот так вот там, то есть, ну, показывает себя как бы, понимаете? То есть, это уже не скромность. Жестикуляция особенная. Дальше, как человек выглядит. Надо знать, как выглядит. Это очень важно. Потому что мы себя будем узнавать, когда мы... Потому что ум, он когда работает, ум работает, он всегда работает в каком-то направлении. Если ум работает в направлении отсутствия скромности, это меняет гормональные функции в организме человека. То есть сразу появляется чрезмерная сыпь какая-нибудь на лице, появляется, допустим, чрезмерный румянец, появляются чрезмерные различные вещи какие-то в организме, гормональные функции меняются. Но это еще не все. Начинает появляться жестикуляция, манерность поведения. То есть человек ведет себя, как он ходит, нескромный человек, он сходит по-другому, не так, как скромный. Как он сидит, как он ходит, как он выглядит, как он говорит. Как он говорит? У него определенный привлекающий к себе внимание голос. Так? Все это создает что? Создает. Создает страдания. Потому что все 26 качеств личности, которые связаны с чистотой ума, они дают человеку счастье. Но противоположные качества этому качеству приносят страдания. Если человек говорит пафосно, то все начинают антагонизировать с ним в своем уме. Антагонизм к чему приводит? Страдания. Склонность к конфликтам увеличивается, так? Поэтому каждый здравомыслящий человек должен привлечься этим качественным характером. Что оно приносит прежде всего? Когда человек скромный, качество, которое следует сразу за скромностью, какое? Нет, не простота. Какое качество сразу? А? Доброта. Нет. Умиротворение. Скромный человек становится умиротворенным. А? Тихий. Бывает человек тихий, в тихом озере все черти водятся. Он может быть тихим, но своего хотеть. То есть здесь умиротворение – это нечто другое. Умиротворение означает спокойствие ума. Человек чувствует счастье, определенный вид счастья. То есть его ум не колышется, не возбуждается под воздействием внешних каких-то условий. Понимаете? У нескромного человека сразу первое качество, которое разрушает его психику. Первое качество характера, которое вспыхивает сразу у нескромного человека, которое разрушает его психику. Гордость у него уже есть. Если он не скромный, значит, она уже присутствует. Какое качество его уничтожит? Гнев нет. Нескромного человека не всегда гнев может уничтожить. Зависть. Он начинает завидовать, потому что если ему не оказывают должного почтения, он испытывает зависть всегда. Поэтому зависть... Определенные манеры поведения, определенный голос, пафосность, жестикуляция показывают на нескромность человека. Понятно, да? С другой стороны, когда человек ведет себя спокойно, непритязательно, всегда выполняя свой долг и в почете, и в бесчестии, выполняя свой долг, означает скромность. Потому что нескромный человек, он в почете свой долг выполняет, а в бесчестии он его выполнять не будет. Потому что он свой долг выполнял только для того, чтобы его почитали. Понимаете? Отсутствие скромности означает желание почестей. Это означает, что человек не будет выполнять свой долг всегда. Он будет нестабильным. Если какой-то человек в деятельности нестабильный, это значит, что он нескромный. Понятно, да? Видите, сколько проблем. Работать нельзя по-человечески. Вот. Гормональные функции нарушаются. Конфликтность увеличивается с людьми. Уважение к тебе снижается. Видите, сколько проблем у нескромного человека. Значит, и так существуют разделы истинного знания. Истинное знание начинается со скромности. Вот в Бхагавад-гите существуют разделы, которые показывают на истинное знание. Я говорил, что когда мы изучаем, мы можем быть академиками большими, можем изучать все, что угодно, ядерную физику, но если при этом изучении человек не развивает внутренние качества характера, потому что разум, разумность означает изменение качеств личности. Человек должен измениться качественно, а не количественно. Количество знаний в голове еще не означает, что он изменился. Он должен качественно измениться. То есть человек должен стать мудрым. Это означает, что он имеет знания. Если человек, приобретая много навыков и знаний, при этом не становится мудрым, это значит, что он ничего не накопил в течение жизни. Его знание поверхностное, оно не меняет его жизнь. Его суть не меняет. Понимаете? Допустим, мы берем куриное яйцо и перекрашиваем его в цвет страусиного яйца. Но от этого куриное яйцо страусиным не становится. Оттуда все равно курица вылазит, а не страус. Правильно? Согласны? В чем разница между куриным и страусиным яйцом? Разница в сути. Так? Суть другая. Поэтому знание, истинное знание означает глубинные изменения сознания, глубинные изменения разума. Не то, что я много нахватался, покрасил себя снаружи титулом, званием, ученостью, я много знаю. Это все окраска снаружи, это мы красим себя. Истинное изменение сознания – это когда человек изменяет глубину, а не поверхность. Да? И вот здесь написано… Бхагавад-гите, скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, желание обратиться к духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина и так далее. Это все истинное знание. Перечисляется много разделов истинного знания. И скромность стоит на первом месте. Почему теперь я вас спрашиваю? Почему? А? Ну как, объясните, почему? Для кого-то, не для себя. Да, это всегда так, ну это все правильно, правильно, так все можно объяснить. Человек, который живет для себя, он не способен ни на что. Я вам объясню. Истинное знание, кто приобретает истинное знание? Истинное знание приобретает ученик, тот, кто учится. Понимаете? Тот, кто учится. Тот, кто изучает. Это изучать значит учиться у кого-то. Изучать это не значит самому изучать. Веды говорят, если человек думает, изучать это значит самому изучать, это значит, что он глупец. Потому что знание передается от кого-то кому-то. Оно никогда не перед... Само знание имеет такую природу. Сила разума передается от кого-то кому-то. Она не передается из потолка. Понимаете, человек не может открыть книгу и узнать что-то новое. Он просто подтвердит то, что он уже знает. А то, что новое, для него будет просто гипотезой. Но если человек другой ему дает знание, то есть он сам понял это и передает ему, то эта гипотеза превращается в реальность. Понимаете, да? Так вот, гипотеза никогда ни у кого не будет превращаться в реальность, если человек не имеет скромности. Человек, который не имеет скромности, он не способен слушать. Потому что слушание означает следующее качество, которое стоит после скромности, которое надо еще развить. Это качество называется смирение. Скромный человек врожденно способен быть смиренным. Что такое смирение? Смирение означает чистый разум. Есть разум загрязненный эгоизмом. То есть ложное эго, эгоизм человека поднимается вверх с нижних центров и достигает до сердца, до мозга, и закрывает разум. Это состояние называется гордыня. Как развивается гордыня и кончается скромность, я вам сейчас объясню. Вы все должны очень серьезно запомнить это, и когда у вас появятся признаки этого, вы должны их ликвидировать, иначе прогресса в жизни не будет. Существует два способа познания. Первый способ, все эти способы, оба способа познания опираются на какую-то силу у нас внутри. Первый способ познания опирается на силу эгоизма. Человек познает для какой-то цели. Он познает для желания самоутвердиться, занять какое-то положение в обществе, стать богатым. Дальше. Он хочет успеха, славы, почета и так далее. Он чего-то хочет от этого знания. Кроме познания истины, у него есть желание воспользоваться ей как-то. Это означает, когда человек с таким мотивом изучает, это означает, что во время изучения он увеличивает в себе, активизирует эгоизм. И постепенно ложное эго, оно поднимается все выше и выше, и наконец доходит до разума. И человек начинает чувствовать себя профессором. Он говорит, я все знаю, теперь я уже все знаю в этой области. Пожалуйста, никто меня не учите. Все. Теперь я уже все знаю, я уже все понял. Я самый умный здесь, самый лучший. Это что значит? Это значит, что так как скромность потеряна, способность учиться дальше, прогрессировать отсутствует. Это значит, что человек во время учебы не получил ничего. Он получил только дырку от бублика. Потому что вся его учеба, она портила ему мозги. Она только испортила его природу. У него сначала, когда он учился, он был способен слушать, воспринимать. У него была скромность. Но так как у него мотивы были другие, неправильные, не получить истинное счастье, которое заключается в том, чтобы жить для других, не для себя, и изменить в лучшую сторону качество своего характера. Такие должны быть мотивы познания истины. Когда человек меняет свой характер в лучшую сторону, он автоматически становится счастливым, потому что он своим присутствием всем приносит счастье. Человек же, который просто узнает, получает знания, но это знание увеличивает в нем гордыню, счастье у него уплывает. Даже родственники его перестают уважать. Кому хочется общаться с гордым человеком? Они ему говорят, ты профессор там у себя на кафедре, иди там и выпендривайся. А здесь ты каким был для нас, таким и остался. Понимаете? То есть, другими словами, человек, который теряет скромность, он теряет все. И это знание, которое дается с большим трудом, и человек приобретает успех и репутацию, если он думает, что это является сутью его жизни и смыслом его жизни, чтобы ему поставили штамп «доктор наук», он потом надевает этот штамп в виде значка себе на пиджак и показывает, какой он умный. Это значит, что он достиг дырки от бублика. Дырки от бублика. Бублик есть, он получил бублик, но сам он дырка от этого бублика. Он в бублик не вошел. Он его сделал своей рамкой, своим титулом. Он как бы показывает себе этот бублик. Но сам он является дыркой от него. Понимаете? Это то же самое, что осел гордится тем, что он возит седока. Осел, допустим, едет осел, на нем сидит ученый. Да? Ученый человек, который все знает. И осел очень гордится, что он везет ученого. Точно так же профессор гордится тем, что он очень много знает в своей голове. Но он всего лишь везет ученого, понимаете? Кого он везет? Он везет то знание, которое ему самому недоступно. Он, например, говорит, Волга впадает в Каспийское море. Но раз он гордый человек, он не может этого реализовать. Гордость затмевает истинный разум человека. Понимаете? Он фразу произносит, которая может являться истиной, но он ее передать не может никому. Он как пустышка. Он просто несет этого седока. Но передать не может. Почему? Потому что передать можно только тогда, когда ты имеешь чистый разум, не оскверненный эгоизмом. Понимаете? Очень важно понять это. Когда человек начинает гордиться, он ничего передать уже не может. Потому что разум осквернен эгоизмом. То есть он как осел. Он знает, что мы очень умные. Вот с ним. И очень этим сильно. Особенно, знаете, в Индии много жирафов. Они очень гордятся. Когда жираф едет, он голову поднимает вверх. Вот такая маленькая голова. И он очень гордый. Если ты к нему подойдешь, он посмотрит одним глазом на тебя снизу. Он очень гордый, очень. Это признак абсолютной глупости. Жираф считается самым глупым, вот таким самым глупым и таким вот животным. Четвероногим, копытным. Жираф считается сам, и не жираф в смысле этот, верблюд, перепутал с верблюдом. Верблюд считается самым глупым, потому что он очень умное лицо делает. Если вы посмотрели на вообще. Вот это признак абсолютной глупости. Поэтому, когда человек делает очень умное лицо, вот делает манерный голос, можете сказать ему, что у вас болят уши сегодня слушать лекцию там и пойдите домой. Знаний никакого не будет. Ничего знаний не получите. 100%. Потому что знание идет от истинного эго. От разума, чистого разума. Без примеси желания почестей. И так далее. Это очень важно знать. Потому что мы же все хотим слушать кого-то. И если человек не скромный, как можно от него слушать? Скромность рождает смирение. Смирение означает высшее проявление разума. Если человек ведет себя смиренно и при этом очень много знает, это значит, что он почти совершенная личность. Понимаете, если человек имеет реализованное знание, но ведет себя смиренно, это значит, что он совершенная личность. Почему? Потому что именно разум, который обрел знание, он стремится к смирению. Разум, который обретает ложное знание, он стремится к гордыне. Разум, который приобретает истинное знание, он становится смиренным. Истинный ученый человек никогда не гордится, его не видно. Его трудно заметить. Он ведет себя очень просто. Истинный ученый человек. Допустим, Лев Толстой. Разве он гордился? Он вел себя очень просто. Истинный ученый человек никогда не гордится. Мы можем это видеть на примере даже наших русских каких-то выдающихся деятелей, которые действительно не гордились. Но есть гордецы, это значит, что они не истинные ученые. Итак, в отличие от смирения. Смирение – это приобретенное качество. Смирение всегда означает тяжелейшую работу над собой. Смирение. Смирение означает борьба со своим эгоизмом. Смирение – это уже борьба. Скромность же может быть врожденным качеством. Скромность – это качество, которое человек получает в результате воспитания. Скромность человек получает с рождения или во время воспитания. Может ли человек воспитать себе скромность? Человек может себе воспитывать скромность, но это означает смирение. Если человек воспитывает себе скромность, то сам процесс воспитания скромности называется смирением. Он себя смиряет, понимаете? Он смиряет свою гордыню. Это означает воспитание скромности, смирение. Поэтому скромность как таковую мы можем получить. Но именно природная скромность без смирения, когда если брать одну только скромность, она бывает врожденной или в результате детского воспитания, и в раннем детстве воспитания, когда такое идет, человек получает. Понятно, да? Но это не значит, что человек не может быть скромным, который работает над собой. Он может быть скромным, но ему придется прикладывать усилия. Чем определяется великий царь? Вот самый великий царь, как можно определить самого великого царя? Допустим, если царь способен одеться в одежду простого человека, и он идет на улицу и слушает мнение о себе, Это признак возвышенного царя или нет? Так в Ведах говорится, что если царь способен одеть простую одежду и пойти о себе посплетничать с простыми людьми, узнать обстановку в стране таким образом, не от своих советников, а из первых. Потому что настроение по отношению к царю, знаете, чем определяется настроение по отношению к царю? Количеством ошибок, которые он совершил в своем правлении. Когда царь означает сила, которая влияет сразу одновременно на всех людей. Царь – это сила, через него действует сила. Не думайте, что это просто пешка какая-то. Царь – настоящий правитель. Означает сила, которая сразу действует на всю страну одновременно. Настоящий правитель так действует. Если он совершил какую-то ошибку, все сразу становятся недовольными. Он идет на улицу, проезжает 5 километров, выходит в обычной одежде, не все его знают лицо. Начинает скромным голосом общаться с каким-то человеком по своему поводу. И если люди ругаются, значит он делает что-то не то. Но воистину скромен тот царь, который ни на секунду, это называется смирение, то, что я сейчас сказал, называется смирение, но воистину мудр и достиг совершенства тот царь, который способен держать у себя советника, которого он считает гораздо умнее себя. Когда царь считает, что вот эта личность, она умнее, и она может мне сказать, или он действительно видит эту умность, он действительно видит такого советника. Допустим, это значит, что он достиг совершенства. Например, в средние века в Индии жил один царь, он сам был мусульманином, но он видел качество личности людей, и он не изучал веды, но он взял себе советника, который в совершенстве знал веды. В результате этот царь, его могущество стало неоспоримым. То есть он добился без всяких войн, без всего, он добился полного успеха. То есть он был самой влиятельной личностью того времени, на своей там территории. Понимаете смысл, в чем заключается? Потому что его советник, его звали Чинаки Пандит, его советника звали. До сих пор мудрость этого советника изучают до сих пор. У меня есть, допустим, книжка его там, высказывания. Это настолько сильная, большая мудрость. Одно высказывание стоит возможности иметь в жизни, если ты воспользуешься им, то и не прогадаешь 100%. Понимаете, там очень много высказываний таких сильных. Так вот, царь достигает совершенства тогда, когда он имеет скромность. Скромность означает иметь возможность кого-то слушать. Царь может переодеться в простую одежду, допустим, ходить там, да? Но это он может сделать только на время. Но если человек постоянно может кого-то прислушиваться к чужому мнению, это значит, что он достигает совершенства. Это касается кого еще? Кого это касается? Это касается семейных отношений. Там цари неизвестно, где они были, где будут. Но у нас есть муж и жена, да, в постоянной жизни. Итак, если муж способен слушать свою жену, но при этом не теряет своей авторитетной позиции, это значит, что он достиг совершенства в отношениях со своей женой. Он не теряет своей позиции, он серьезный человек, его все уважают. Жена не будет на него ничего плохого говорить. Но при этом он слушает ее мнение. Это означает, что он достиг совершенства в своей позиции. Мужчины. Если человек не принимает ответственность в жизни, это значит, что жена уже его не будет слушать. Человек, если безответственный, жена не будет, такова природа женщины, она не будет его слушать. Ему неинтересно все, что он говорит. Но если она его начала слушать и уважать, это значит, это серьезный человек. Если при этом он способен слушать ее, не возгордился, это значит, что он имеет скромность. Качество, которое дает возможность общаться с людьми и получить настоящее уважение к себе. Понимаете? Как же нам определить, скромный человек или нет? Безотказно определить, как можно? Есть критерии, можно безотказно определить, скромный человек или нет. Вы, допустим, не знаете, скромный или нет. Как вы определите? Есть один способ, который безотказен. Спросите его, ты скромный? Он скажет, наверное, нет. Он может быть более-менее разумным, он может сказать, наверное, нет. Но есть, он может воспользоваться ситуацией, как-то подстраховать себя. Пообщаться, ну вот это ближе. Надо его похвалить. Если человека начать хвалить, и он же ждал от вас этого, ждал. Нескромность означает желание, а желание почести, да? Если человек нескромность означает, в самом начале мы говорим, ожидание, желание, почести, так? Вот, если мы человека хвалим, и он сразу встает на стол, это значит, что он нескромный, все, больше не надо ничего. Причем человек не может себе это скрыть, ему сразу становится хорошо, он расслабляет, он не может скрыть себе это все, потому что он этого хотел. Он даже будет чувствовать, что что-то не то, что-то не то. Но он ничего не сможет сделать. Но лучше этого не делать. Это все равно выявится само. Не обязательно проверять так человека, хвалить его специально. Потому что это называется лесть, когда человек хвалит и сам не верит в это. Это тоже не очень хорошо. Но так или иначе мы должны знать, что это так срабатывает. А? Кроме корысти еще есть что-то. Корысти нет, это раз, правильно. Правильно, корысти нет. Но кроме того, как мы отличим благодарность от лести? Как мы отличим? Благодарность это что-то благодарность, а лесть это достижение какого-то. Ну правильно, корысть, то есть уже сказали. Есть еще один критерий, я вам сейчас его скажу, и вы сразу увидите, что это очень важно знать. Когда человек благодарен, он делает то, что приятно другому человеку. Например, если ему приятно, что ему не будут дарить подарки, он ему не дарит. Человек же, который из корысти делает, он делает то, что приятно ему. Понимаете? Но не всегда может быть приятно этому человеку, которому он это делает. Понимаете? Человек, если из корысти делает, он ставит человека в затруднительную ситуацию часто. Он делает его там делает обязанным. Так? Ну, ему дарит подарок или его прославляет. Он делает его обязанным. Так? Но человек, который действительно благодарен по-настоящему, бескорыстно, он не делает никого обязанным. Он просто делает так, что человеку становится приятным. А как он это делает? Он знает, потому что он бескорыстный. Бескорыстный человек, он более чувствительный, он понимает ситуацию, он начинает понимать, как правильно сделать. Корыстный человек всегда делает другого обязанным. Бескорыстный человек делает приятным просто и все. Разница понята? Это очень важно знать, потому что иногда думаешь, что же с этим делать-то? И оставить такую тяжелую ситуацию. Я изучаю историю о святых людях. Одному святому человеку принесли большое пожертвование. Он посмотрел в глаза тому, кто принес пожертвование, и сразу отвернулся, недовольный очень. Он почувствовал эту силу, не ту силу. Но никто ничего не понял. И тогда его ученики подошли к нему и сказали, слушай, вот принесли большое пожертвование, надо как-то отблагодарить человека. Тогда этот святой человек вышел и сказал, тебя сколько заводов? Тот сказал, стоп, а что так мало ты принес? Почему так мало? Если ты считаешь, что ты действительно хочешь пожертвовать, почему ты принес так мало? Принеси больше. И тот человек, он был совершенно сбит с толку полностью. То есть он ничего не понял. То есть этот святой человек вел себя внешне, как очень жадный человек. Так? Но он ему потом вернул все деньги назад. Сказал, прости, я не могу это взять от тебя. Понимаете? То есть человек, который бескорыстно действует, то есть скромный человек, он бы это принял как руководство к действию, он тут же бы сказал: вы совершенно правы, это мало, надо дать больше. Так? Если он действительно желает блага, так? Трудно понять ситуацию. Но этот человек, он просто был обескуражен. Он смотрел и не мог понять, что происходит. Он ждал почестей, он думал, сейчас его будут прославлять. Но его никто не прославлял. Этот святой человек зашел и очень строгим голосом ему сказал: почему ты принес так мало? Таким образом, так как он был духовным учителем, он учил его. То есть его цель была научить этого человека чему-то в жизни. Потому что кроме него больше некому ему было учить. Это был очень влиятельный человек. Понимаете? Понимаете, о чем речь идет или нет? Или не поняли? Кто не понял, поднимите руку. Все поняли. То есть таким образом, человек по-настоящему скромный, он может вести себя неординарно. Скромность — это не означает всегда ходить с опущенной головой и ногой вот так вот делать, да? По бокам. Нет, нет, это не скромность. Это так играет в скромность. Настоящая скромность — это нечто другое. Это все нормально, но по-настоящему благодарный человек будет хотеть сделать ему приятное, а не сделать приятное себе. Иногда бывает подарок, хотим именно тебя, но вас будет. Да. Теперь, очень важный момент проявления скромности, мы сейчас об этом поговорим. А существует такая вещь, называется контроль языка. Язык — это показатель силы человека. Язык. Имеется в виду не речь, а функция языка. Я сейчас объясню. У человека, у языка есть две основные функции. Первая функция — это пробовать вкус, чувствовать вкус. Вторая функция — это чувствовать вкус, это функция вовнутрь. Функция вовнутрь. Есть вторая функция наружу. Функция наружу какая? Как это называется функция? Называется речь, говорить. Так вот, у нескромного человека обе эти функции нарушены. Он не способен остановиться во время еды, и он не способен сдержать свою речь. Он очень выскочка, он болтливый. Он не способен сдерживаться, потому что цель его слов, его желание выскочить, что-то сказать, цель какая? Показать себя. То есть, эта цель не истина. Когда цель истина, человек, он спокойно, смиренно спрашивает, он ждет ситуацию, когда это уместно спросить, да? Но человек, который хочет показать себя, он не ждет. У него прорывается слово через него. Таким образом, отсутствие скромности показывает язык. Это самый сильный индикатор отсутствия скромности. Когда человек за столом, все заходят, садятся, допустим, все вместе. Вы посмотрите на людей, вы увидите, у кого есть скромность, у кого нет. В середине обеда. Сразу становится понятно. Если человек начинает очень активно, так сказать, вести себя, проявляет излишнюю такую активность в потреблении пищи, чужой кусочек нечаянно берет чужой кусочек, или просит, что мало на самом деле, надо еще. Вот. Это контроль, это нет языка. Это значит, что он не контролируется ни туда, ни сюда. А почему он не контролируется? Почему он не контролируется? Потому что человек, который хочет наслаждения своим чувством через славу, через почести, он также будет хотеть наслаждения своей речи через то, чтобы на него обратили внимание, и точно так же он будет хотеть наслаждения своего языка. И поэтому рядом со скромностью, рядом с отсутствием скромности стоит такое качество, которое называется наглость. Наглость отбывает от отсутствия скромности. Например, когда человек проявляет наглость, мы уже говорим, это не скромный человек, да? Мы уже говорим, человек нагло себя ведет, мы говорим, это не скромный человек. Так? Почему? Потому что наглость означает отсутствие скромности. Ее, значит, уже нет. Наглость за столом, когда человек кушает, мы все видим, как она проявляется, так? Означает, что человек не имеет скромности, так? Очень просто. То есть наглость является критерием отсутствия скромности. А когда человек за столом контролирует язык и не требует к себе лишнего, это означает, что скромность присутствует у этого человека. Понятно, да? Очень важно понять такой принцип, потому что за столом мы можем определить, есть скромность или нет. А зачем нам определять, есть скромность у человека или нет? Какой смысл определять? Кто может сказать? Да, стоит ли строить отношения с этим человеком? Очень важно понять, потому что с нескромным человеком отношения строить не нужно. Почему? А? Потому что по нескольким причинам. Первая причина описывается в Ведах так. Если змею кормить молоком, то она становится еще более ядовитой. То есть, если змею, допустим, змея кусает, ядовитая змея смертельная, но если ее, она попьет молока, это молоко, ты вроде хорошее дело делаешь, да? Ты для этого человека делаешь хорошо, так? Но это превращается еще в больший яд для всех. Змея становится больше ядовитой. Это первая причина, что для этого человека ничего ты сделать не можешь. Ты ему не можешь ничем помочь, так? Вторая причина заключается в том, что он тебе помочь тоже ничем не может. Потому что все, что он для тебя будет делать, это он будет делать для себя. Поэтому какой смысл тогда с ним общаться? Толка нет никакого. Поэтому человек должен быть наблюдательным, изучая качество личности. Если он близкого человека к себе хочет, он должен посмотреть, как он кушает. И в Ведах есть такой совет. Если вы берете себе работника, пригласите его и накормите. Когда он будет кушать, вы определите, какой это работник, хороший или плохой. Не надо ничего делать. Надо просто накормить и все. Там веды, они, понимаете, веды — это знание, которое дает самые простые, самые практические советы. И эти советы работают безукоризненно. Если этот работник даже захочет есть так, чтобы понравиться, он все равно этого сделать не сможет. Потому что когда человек кушает, он проявляет свою любовь к труду, вот это качество, вот насколько он любит труд, он проявляет во время еды. А? Каким образом? Если человек ест очень закомплексованно, это значит, что он труд не любит. Если человек ест слишком быстро, это значит, что он делать будет все не в попад. И будет делать проблемы. Если человек ест вяло, это значит, что его труд будет очень медленным. Если человек ест слишком развязно, то тут уже это само собой, что это будет очень жадный человек. И когда человек ест не слишком быстро, не слишком медленно, очень тщательно и сконцентрированно пережевывая пищу, при этом он не болтает. Даже когда его хвалят, он не распускает язык. А это очень трудно сделать во время еды, потому что язык-то уже начинает работать. Он распускается, и тут уже не остановишь. Вот. Это означает, что этот человек будет хорошим помощником. Понятно, да? Не слишком быстро, не слишком медленно, очень сосредоточенно. Вот. И во время еды не слишком распускает язык. Это означает, что присутствует скромность. И означает, что человек очень трудолюбивый. Потому что трудолюбивый человек во время еды тщательно пережевывает пищу. Он ее не глотает. Если человек даже знает все эти правила, сядет за стол, будет пытаться так есть, у него ничего не получится. Потому что Трудолюбие и возможность питаться определенным образом – это качество одно и то же. Нет разницы между этим. Попробуйте тщательно пережевывать во время еды. За один раз вы очень сильно устанете. Если вы, кто привык глотать, ему вот трудиться во время еды, ему очень тяжело будет. Потому что такой человек ест из чувства долга. Понимаете? Он не из чувства наслаждения, он из чувства долга. Он тщательно пережевывает, аккуратно ест. Трудолюбивый человек. Нетрудолюбивый, он просто глотает, болтает, смеется во время еды. Глотает, болтает, торопится, не пережевывает, обжирается. Значит, трудится в страсти. Если человек трудится в невежестве, он ест очень медленно. Может, полтора часа может сидеть, клевать. Если человек, допустим, есть те, кто трудится в страсти, они могут много трудиться, но бестолковый труд. Таким образом, понятно, да? Скромного человека надо искать в общении, нескромного человека надо избегать. Скромность – это качество, которое проявляется исключительно по отношению к самому себе. Сейчас объясню. Допустим, если человек делает скромный вид, это не значит, что он скромный. Человек хочет проявить качество скромности как-то в обществе, и он делает скромный вид. Это значит, что он не скромный. Надо сделать такой вывод. Человек хочет, видно, что он хочет проявить качество скромности, он ведет себя, поведение очень скромное. Он по-настоящему скромного человека, он будет себя как-то вести. Он вообще себя никак не будет вести, он просто будет жить, как живет, так? Он не будет на это обращать внимания. Но человек, который хочет показать, что он скромный, он будет свою скромность обращать вовне. Он будет делать вид. Пожалуйста, посмотрите, какой я скромный. Да? Это сильно проявляется, когда девушка хочет выйти замуж. Она может, допустим, быть достаточно разумной и будет искать себе разумного человека. В этом случае она будет очень скромно одеваться. Вести себя будет очень скромно. И она таким образом будет привлекать к себе внимание того, кто не ищет наглых девушек, а более разумного человека таким образом она себя будет привлекать. Это природа так делает, она даже не замечает, как это происходит. Она будет вести себя достаточно скромно. Не будет сильно броско одеваться и так далее. Она привлечет себе разумного человека. Та же девушка, которая будет наоборот слишком броско одеваться, она кого привлечет? Того, кто интересуется ее телом. Человек, который интересуется ее разумом, это значит разумный. А тот, кто интересуется ее телом, это значит неразумный. Так? Таким образом, разумная девушка, она привлекает определенным образом к себе. Она одевается определенным образом. Не броско. Так? Трудно понять это. Знание хитрое такое. Ведическое знание очень хитрое. Так вот. Раз она одевается намеренно не броско, это значит, что она привлекает к себе внимание. Но это не признак скромности. Скромный, по-настоящему скромный человек, это признак застенчивости. Что такое женская застенчивость? Это тоже возможность привлечь к себе внимание. Вот. По-настоящему скромный человек – это тот, кто не привлекает к себе внимание. Он проявляет эту скромность внутри себя. Как это проявляется внутри себя? Он просто не хочет почести. Ему не хочется почести. Он не видит в этом никакой необходимости совсем. Какой смысл? Он не видит в этом смысла. Он думает, это же просто глупость, какой смысл? Я от этого очень сильно пострадаю. Моя разумность от этого снизится, я стану глупым человеком просто. Если я буду принимать почести, я буду считать, что они мне нужны для моей жизни, если я буду радоваться им, от этого я потеряю все. Можно потерять все или нет? Можно. Допустим, у меня пачка денег, можно ее потерять? Может, человек много работал, из-за пачки денег много можно работать, правильно, всю жизнь. Потерять можно? Можно. Точно так же можно потерять хорошее качество характера. Точно так же. Достаточно неправильно с ним обращаться. Допустим, я очистил свой разум, допустим, кто-то очистил свой разум. Можно потерять? Можно. Достаточно просто принимать почести и все. Поэтому в Ведах говорится, когда человек становится духовным учителем, допустим, первый совет духовному учителю, самый первый ему совет. Если вы духовный учитель, вас будут почитать. Духовный учитель должен научиться не реагировать на почести. Смотрите, если он отказывается от почести, это скромность или нет? Нет. Он демонстративно отказывается от почести. Мне ничего не надо. Это скромность или нет? Нет. Если он принимает почести с радостью, это скромность или нет? Нет. Если он не обращает на них внимания, дают ему почести или нет, это скромность? Да. То есть он не обращает внимания, как кто посмотрит на него, это уже другой разговор. Он просто с этим не имеет никакого отношения. Это ему просто не нужно. Понятно, да? Тоже мы разбираем все эти вещи, чтобы лучше понять, что такое качество скромности. В нашей Вселенной существует правитель справедливости. Он живет на низших планетах. Да, чтобы вы знали. Его зовут Дхарма. Так его зовут те, которые знают в нем личность, которая несет в себе истину. Те же, кто знает его как того, кто наказывает, его называют по другим именем. Царь смерти, Ямарадж. Это одно и то же лицо. Тот, кто, да, его зовут Дхарма. То есть тот, кто наказывает грешников, и он же поощряет тех, кто продвинут. Эта личность имеет полубогинь, то есть тоже, это все менеджеры нашей Вселенной, они управляют нашей Вселенной. Эта же личность, она имеет 10 жен. И эти все жены, это не что иное, как олицетворенные качества характера. То есть они дают силу человеку иметь такие качества характера. И одна из его жен, которая дает возможность человеку не деградировать, не попасть на низшие планеты. Допустим, как это понять нам? Очень просто. Если ты проявляешь качество, это качество, так как Ямарадж очень любит своих жен, так? Он очень любит своих жен. Если ты проявляешь качество характера, которое соответствует его жене, разве он будет тебя наказывать? Это как шутка, я вам говорю. Но это не шутка, так оно и есть. Смысл заключается в том, что почему именно эти личности, которые олицетворяют эти качества характера, стали его женами? Потому что это неотъемлемые атрибуты справедливости. Понимаете? Они стали его женами, потому что его менеджмент заключается в том, чтобы определить, кто благочестивый человек, и он должен отправиться на высшие планеты, кто неблагочестивый, он должен отправиться на низшие. Так вот, одна из его джон – это ладжа. Ладжа означает скромность. Это личность, которая управляет этим качеством характера. Ясно, да? Просто вы знали, чтобы знали, откуда в нашей Вселенной существует скромность. А? Я, к сожалению, я сейчас не взял перевод, то есть это санскритские слова, поэтому я не смогу всех перечислить. Например, Вера, у него есть жена, Вера, как у нас даже, это означает верить, вот, разумность, достаток, ну, много, то есть 10 жен. Я не могу все перечислить сейчас. Твердая решимость одна. Дальше следующая. Решимость. Я не хочу вас обманывать. Санскритские слова, не все перевод, не все слова. Итак, следующий раздел этой темы. Скромность не означает, что надо отказываться от своих обязанностей, даже если они несут за собой славу. Например, мне поручают что-то сделать, что принесет за собой славу. Если человек отказывается от этого, это не означает, что он скромный человек. Человек, но по-настоящему скромный человек, выполняет свои обязанности, но не ждет от этого славы. Это означает скромный. Скромный не тот, кто отказывается. Тот, кто отказывается выполнять какое-то действие, которое принесет всем благо и ему славу, это не признак скромности. Например, иногда очень возвышенных святых укоряют и говорят, почему вы выходите на большое собрание, почему вы даете большие лекции большой аудитории, почему вы подписываетесь под какой-то книгой, которую вы написали. Так? И что, если человек говорит, хорошо, я перестану это делать, он правильно делает, нет? Из скромности скажет. Он лишит людей возможности получить счастье, получить знания. Так? Какой смысл? То есть по-настоящему скромный человек, он не отказывается, он принимает удары судьбы. В данном случае существует три вида испытания у святого человека. Первый вид испытания – это испытание огнем. Что это такое, испытание огнем? Когда человек встает на путь святости, у него карма, это не, если он встал на путь святости, это еще не значит, что его карма, у него хорошая карма. Его события будут заставлять его входить в различные ситуации жизни. У него будут тяжелые ситуации в жизни и легкие. Когда человек попадает в тяжелую ситуацию, ему тяжело соблюдать этот путь чистоты сознания. В этом случае он испытывает внутреннее ощущение жара, ему тяжело, то есть этот процесс называется, то есть ему приходится испытывать очень большие трудности, то есть судьба не благоволит ему, понимаете, это называется испытание огнем. Создаются ситуации тяжелые. Когда человек выдержал это испытание, он начинает очищаться водой. Очищение водой – это что такое? Это когда человек на путь очищения встал, он начинает проводить различные мероприятия у себя в жизни, которые очищают его. Огонь, вода, а дальше что осталось? Медные трубы дальше остались. А потом остались медные трубы. Медные трубы, что это такое? Слава. То есть ему все равно придется испытание выдержать. Если он говорит, все, не буду я это здесь выступать, не буду я там то делать, не буду все, не буду подписываться под своей книгой, это значит, что он не выдержал. Понятно? Выдержать означает не возгордиться. Вот в этом заключается принцип. То есть это означает, что скромность не заставляет человека отказываться делать благо для людей, несмотря на то, что будут такие плоды. Следующее качество скромного человека. Когда человек не находит других недостатков, это означает, что он скромный. Почему? Как определить? Как это связать со скромностью? Допустим, человек не склонен находить других недостатков. Он говорит, это хороший человек, он оправдывает человека всегда. Допустим, недостаток же виден, да? Нельзя же закрыть глаза на него, он виден. Но человек не придает этому значения. Он говорит, ничего страшного, это ерунда. Он говорит, это все равно хороший человек. Что это значит? Это значит, что у него нет зависти к этому человеку. Не завидует. Понимаете? Зависти нет. Зависть заставляет злиться на другого человека, заставляет плохо о нем говорить. Человек чему может завидовать? Положению другого человека. Он может завидовать тому, что тот его не почитает. Это же тоже зависть. Если человек меня недолюбливает, не почитает, и я тогда начинаю автоматически о нем плохо говорить, это признак чего? Отсутствие скромности. Потому что зависть заточит, так? И человек, который не имеет скромности, автоматически начинает сплетничать. Плохо говорить об окружающих людях. Потому что же его точит зависть. Но почему он так ко мне плохо относится? Я хочу почестей. Я хочу, чтобы он хорошо ко мне относился. А он относится ко мне плохо. Гад такой. И я сразу настроен на его плохие качества возникают. Я думаю, что ты такого? Вот не нравится он мне. Не нравится. Почему он мне не нравится? И начинает память вспыхивать. Ну так, вот это он так сделал, вроде нормально. А вот это, и все, и начинается. И пошел рассказывать другому человеку, какой он плохой. Вот есть человек такой плохой, и он начинает о нем говорить. Это отсутствие скромности. Зависть – признак отсутствия скромности. Итак, скромный человек живет в простоте, потому что из скромности автоматически возникает простота, как уже упоминали сегодня в начале лекции. Но это не самое главное, как мы выяснили, что дает скромность. Самое главное, что дает скромность, это смирение. Потому что смирение – это самое главное качество вообще человека. Если человек достигает смирения, все остальные качества в нем проявлены уже. Вот. Дальше. Он в том числе достигает смирения и развивает в себе аскетизм. То есть он становится способным. Аскетизм что такое? Возможность иметь силу. Аскетизм это возможность иметь силу, энергию для достижения цели. Что такое аскетизм? Аскетизм. Я могу вовремя встать, я могу не поесть сегодня, завтра могу поесть, и могу поесть тогда, когда надо поесть. Могу вовремя лечь спать. Могу не говорить плохие слова другому человеку, могу ему покланяться. Это называется аскетизм. Мы разбирали это вчера, да, с вами. Так вот, аскетизм дает человеку силу в жизни. И он возникает из скромности. Скромный человек способен быть аскетичным, то есть иметь силу. Почему? Какая связь? А? Связь прямая. Связь прямая. Какая связь? Вот такая связь. Когда человек скромный, скромность означает непритязательность. Так? Если человек непритязательный, он уже аскетичный. Потому что всегда же хочется чего-нибудь такого. Да? Хочется-то всегда. Это же не значит, что ему не хочется. Скромный, он не хочет почестей. Это не значит, что ему не хочется почестей. Это значит, что он не дает себе проявляться этим качеством. Так? Сдерживается. Он, у него привычка сдерживается. Он не вырабатывает себе эту привычку. Она у него уже была. Но ведь каждому человеку, если человеку показать, вот тебе очень сладкую конфетку, вот тебе менее сладкую. Неужели есть найдутся такие люди, которые скажут, мне действительно вообще не хочется более сладкую. Или даже не сладкую, а более вкусную. Вот тебе более вкусная пища, вот тебе менее вкусная. Это значит, что он уже не стремится к чему-то, да? Не стремится к почестям, не стремится к достатку, к излишеству. Так? Скромность присутствует. Скромность дает человеку счастье, умиротворение, как мы в самом начале сказали. Он первое, чего он достигает? Умиротворение. Он идет по улице, смотрит, стоит очередь. Он даже не интересуется. Ну, стоит и стоит. Если я встану, я, может, что-то и куплю, но я потеряю время. Зачем мне это надо? Время мне дороже, чем все эти приобретения. Так? Он идет, думает, если мне положено, я и так буду иметь. Так? Он по магазину идет, допустим, в супермаркет, да? Столько всего. И так все делают они специально, меняют все местами, чтобы человек сразу не нашел, чтобы он поискал. Вот, чтобы привязался к чему-нибудь еще и побольше купил. Вот, это все на чувствах рассчитано. А скромный человек, он непритязательный. Он идет и покупает то, что ему нужно. Его не отвлекает ничего. А? Нет, желание есть. Но он не видит в этом счастья. То есть он не видит, что я буду счастлив, если я сейчас язык раскатаю, губу раскатаю и начну все покупать. Он знает, что деньги предназначены для какой-то цели. для достижения цели. Если я сейчас куплю все подряд под влиянием своего желания, не означает ли это, что я потеряю возможность потом использовать эти деньги в другом направлении, более полезном для меня? Так как у меня это желание не возникло до того, как я пошел в магазин, я же знаю, что мне нужно купить. Я знаю и иду за этим в магазин. Это вещь первой необходимости. Все остальные вещи не первая необходимость. Если начинаю видеть все в магазине, что там есть, я придумываю себе уже вторую необходимость. Эта вторая необходимость называется отсутствие скромности в жизни. Человек покупает то, что ему необходимо, а все остальные деньги для своей цели. Так? Потому что осуществление цели внешней какой-то всегда связано с средствами. Если у тебя есть какая-то внешняя цель, не внутренняя. Внутренняя цель никаких средств не надо достигать. И она же является самой главной. Но даже для достижения внутренней цели иногда нужны внешние цели какие-то осуществить. Такое очень часто бывает. Допустим, для того, чтобы мне прочитать здесь лекцию, нужна какая-то организация. Это требует средств. Правильно? Поэтому, несомненно, деньги не нужны. Но если человек их туда-сюда, у него глазки раз-раз-раз, оп, вот это мне тоже нужно, это значит, что он не достигнет своей цели. Значит, что нет скромности в жизни. И так скромный человек, он проявляет скромность в жизни. Это и есть аскетизм. Скромность в жизни дает силу. В чем выражается эта сила? Он достигает своей цели, у него скапливается достаточно средств, он может приобрести то, что ему более полезно в жизни. Понятно, да? Но если человек сильно привязан к какой-то вещи, он копит на нее, это не означает, что он скромный. Потому что когда он привязывается к какой-то вещи и копит сильно на нее, у него вожделение к внешним вещам очень сильно увеличивается, и возможность накопить становится очень минимальной. Потому что когда вожделение к внешним вещам увеличивается, то увеличивается осквернение внешними вещами. Он идет по улице, раз, его за жабры схватила эта штука. Он идет, раз, его вот эта вещь схватила тоже. И это тоже первая необходимость. Если человек сильно привязан, он копит на что-то. Он думает, у меня нет денег на это, но я хочу накопить. У него, он медитирует постоянно, у него есть связь. У него тонкое тело начинает, чувство начинает наружу выходить. И начинают связываться с внешним объектом. Когда чувства чрезмерно связаны с внешним объектом, человек теряет духовную силу. Почему? Он оскверняется внешней средой. Или чувство внутреннаправленно, человек воспитывает все хорошие качества характера, он не сильно привязан. Если у меня есть средства купить, значит мне на то воля Бога, судьба. Если без особого труда человек покупает, не сильно думая об этом, это значит, что судьба. Он покупает и не думает об этом даже. Ему есть возможность купить. Но если нет возможности сразу купить, он знает, я могу быстро накопить. Он тогда откладывает просто деньги, опять не думает, просто копит. Но если человек чувствует не судьба, и он хочет купить, все равно накопить, это вызывает, вот это называется жадностью, и это вызывает у человека большие проблемы в жизни, потому что когда он начинает думать об этой вещи, у него все теряется. И скромность, и другие качества, хорошие характеры. Жадность рушит все. Он становится злым, раздражительным. Начинает привязываться к чрезмерному труду, в результате теряет время, столь необходимое для самосознания. Вот вы здесь сидите, смотрите, сколько вас мало на весь город. Остальные люди чем сейчас занимаются? Они просто работают. Они думают, что если они будут работать побольше, они будут иметь больше счастья в жизни. Но это же глупость. Понимаете, это глупость. В чем эта глупость заключается? Да хотя бы в том, что когда человек получает знание, как жить, он становится автоматически уже счастливым, даже если у него живот не набит на полную катушку. Даже если чуть-чуть места остается, все равно получает счастье уже, имея знание, как к людям относиться, как правильно жить. Даже я вам такую вещь сейчас скажу, вы все говорите, конечно, все равно, если кушать не хватает, то какое тут счастье? Я с вами согласен. Но если вы будете построить питание свое правильно, режим дня правильно построите, вы будете наедаться И кушать будет, в течение дня вы будете кушать в два раза меньше. И при этом будете полностью наедаться. Стоит, значит, получать знания. Хотя бы для этого стоит. Но человек, который сильно привязан к тому, к внешним вещам, он, его внешние вещи сильно привязывают, у него появляется сильно большая цель заработать на что-то, сильно большая цель, она привязывает. Он не может получить знания, потому что ему надо работать. Он говорит, я занят, мне некогда всякой глупостью заниматься, на лекции на этих ходить. Понятно? Вот в чем проблема заключается. Не в том, что человек работает, пусть работает. Проблема в том, что он теряет время. Самое дорогое в нашей жизни – это время. Когда времени нет уже, чего тебе еще будет хотеться? Когда у тебя время жить не осталось, последняя минута жизни, чего ты будешь еще хотеть? Времени еще немножко пожить. Время самое дорогое. Мы просто этого не понимаем. Поэтому, когда мы тратим время на что-то, приобретение чего-то другого, надо понять, что потом времени не хватит. И будешь плакать, что не доделал что-то в жизни перед смертью. Веда говорится, что... Что? Какая? Еще? Метод пустой головы не решает проблем. Потому что, если человек ни о чем не думает, он просто отвлекается от всего, это не решает проблем, потому что мы по своей природе деятельны. А? Это уже другой вопрос, что если человек не стремится к материальным, к внешним целям, искусственно не стремится, они сами к нему приходят, это уже другой вопрос. Это не означает, что у него пустая голова, это означает, что он себе голову контролирует, потому что всегда естественное желание стремиться к внешним вещам. Естественное желание хотеть чего-то внешнего. Мы родились с этим желанием уже на эту землю. Здесь оно естественно. Все из чего-то хотят внешнего. Но веды говорят, если мы культивируем в себе это желание, счастье это не приносит. Человек должен сказать себе, я получу это внешнее само собой с течением времени. Посмотри, надо попробовать, проэкспериментировать. Я хочу новую квартиру. Нет проблем, если тебе суждено попасть в эту квартиру, с течением времени ты ее получишь. Потому что если ты не притязателен, скромен, у тебя будут оставаться ровно столько денег, сколько если тебе положено по судьбе, они будут оставаться, и ты опять на это не обращаешь внимания. Когда они накопились, ты просто не обращая внимания, покупаешь эту квартиру. То есть само собой все происходит, понимаете? Точно так же. Допустим, точно так же. Это же все достояние. Деньги, средства на жизнь, это все достояние. Точно так же красота – это тоже достояние. Если молодая девушка начинает краситься зараньше времени, когда ей еще не положено краситься, на нее начинают обращать внимание и портит ее, так как у нее еще мозгов не хватает для того, чтобы правильно себя вести с мужчиной. Ее портит и портит ей всю жизнь. Так? Она хотела красоты преждевременно. Она не понимает закона, что всему свое время. Так? Точно так же. Приходит время, человек рожает. Допустим, если девушка хочет рожать раньше времени, сможет она родить раньше времени? Нет. Не будет аборт. Так? Человек не должен ничего хотеть раньше времени. Все приходит само собой. Этот закон мы не понимаем по одной причине. Потому что жадность не дает понять. Жадность говорит, давай, давай, какое само собой, ты чего? Само собой не бывает. Она говорит, хватай быстрее. Допустим, я захотел кушать. Я должен культивировать в себе это желание или нет? Если я буду культивировать себе это желание, что произойдет? Я заработаю язву желудка. Желудочный сок же будет выделяться, и у меня будет дырка там в животе. Он проест просто дырку. Мне хочется кушать, но скромный человек, он понимает, ну и что хочется кушать. Ум же контролирует все процессы внутри. Скромный человек думает, хочется, не хочется, какая разница, все равно негде кушать сейчас. результате желудочный сок раз перестает выделяться. И человек уже забыл, что он хочет кушать. Он забывает о скромности, потому что у него, он непритязателен, он знает, придет время. Итак, что такое непритязательность? Непритязательность означает уважать время, уважать ход времени. Если человек уважает ход времени, он знает, придет время, это будет, 100%. Он уважает божественные законы, это значит непритязательность. Он знает, у меня все это будет со временем. Например, притязательный студент, он хочет получить диплом об окончании института. Он хочет раньше времени, он завидует тем, кто уже получили. Но какой смысл? Придет время и получишь. А что эта зависть рождает? Она рождает то, что у него нет стойкости в процессе образования. Он нервничает все время. Ему, допустим, оценку не ту поставили, он нервничает сильно. А вдруг диплом плохой дадут мне? И так далее. Это означает притязательность. Что это портит настроение, сознание человека? Человек не может нормально учиться. Всему свое время. Сколько положено, столько получишь. Вот принцип. Ясно? Это очень важный принцип. Он дает настоящее счастье. Если не хочешь заканчивать институт, хочешь оставаться в институте. Если хочешь, чтобы подольше длилось, это то же самое. Есть две стороны одной медали. Есть страсть выполнения деятельности, когда человек не может делать хорошо, потому что ему хочется быстрее сделать. А есть лень выполнения деятельности. Ну, лень означает нежелание принимать на себя ответственность. А страсть выполнения деятельности означает чрезмерная привязанность к результату. Понимаете? А скромность означает, что человек выполняет из чувства долга и знает, что придет время, придет результат. Какой он будет, это от меня уже не зависит. Я просто тружусь из чувства долга. Понять очень трудно эту вещь, господа. Когда вы поймете, вы получите что? Умиротворение. Спокойствие придет, потом, Господи, да все нормально же, ну этого я не могу иметь, не нужно мне, и это мне не нужно, а мне что-то другое нужно. Когда умиротворение к человеку приходит, когда он понимает, что внешние приобретения, они нужны как средство для достижения цели. Но если тебе не по карману эти внешние приобретения, то значит у тебя и цель другая. Когда человек это понимает, он уже не стремится именно к этим приобретениям, который ему хочется. Он понимает, раз это не так, значит у меня другие, на меня другое предназначение. Я не должен этого иметь. У меня значит другое счастье. Другое счастье. Человек понимает, что счастье есть. Он уже знает, что счастье есть. Так? Или нет? А? Что? Вот очень важный момент понять. Человек знает, что счастье есть. Так? Но где оно? Это уже другой вопрос. Так? Так вот, принцип заключается в том, что человек, который по-настоящему понимает, что такое счастье, он никогда не будет предвосхищать события. Он понимает, что счастье — это внутренняя вещь, а не внешняя. Понимает, что это внутренняя вещь. Так? Не внешнее. Счастье же изнутри идет, не снаружи. Так? Это вещь внутренняя. То есть мне нужна какая-то, достигнуть какой-то цели. Цель тоже должна быть внутренняя, а не внешняя. Допустим, если я ставлю цель в жизни, моя основная цель в жизни – воспитать детей хороших. Это внешняя цель, неправильно поставленная цель. Веды говорят, надо ставить внутреннюю цель, а не внешнюю. Внутренняя цель означает воспитать в себе ли хорошие качества характера. И тогда ты достигнешь счастья. Когда ты будешь воспитывать в себе хорошие качества характера, веды говорят, все внешние цели автоматически достигают успеха. Точно так же веды сравнивают, как ты поливаешь, когда корень. Ветки сами растут, листья сами растут, все, не надо их тянуть. Так? Точно так же. Когда человек воспитывает в себе хорошие качества характера, ставит внутреннюю цель, все дети хорошо растут, они становятся хорошими автоматически рядом с тобой. Понятно принцип или нет? Они просто находятся рядом с тобой, ты им говоришь обыденные вещи, сделай то, сделай это. Не сильно занимаешься нравоучением, но воспитываешь сильно себя при этом. Ставишь внутреннюю цель. Внешние цели достигают успеха автоматически. Допустим, мне нужна квартира. Это внешняя цель? Да, допустим, очень тесно жить. Я ставлю себе внутреннюю цель. Я достигаю, я развиваю в себе хорошее качество характера. Допустим, непритязательность, я развиваю в себе. Я вдруг ощущаю счастье в той квартире, где я живу. И мне не кажется, что мне нужна другая. Мне кажется, что эта квартира вполне подходит для меня для жизни, мне хорошо в ней. Я вдруг чувствую, что мне очень хорошо в ней. И именно в тот момент, когда человек так чувствует, он отвязывается от чрезмерных усилий для достижения того, чтобы получить квартиру новую. И что происходит тогда, когда он отказывается от достижения чрезмерных усилий? Это значит, что он, не привязываясь к внешней цели, у него чувства не сильно устремляются к жадности, чувства не становятся жадными, другими словами. Раз чувства не становятся жадными, то деньги, которые по судьбе ему предназначены для эту новую квартиру, они никуда не тратятся, а складываются просто сами по себе. И он, имея счастье в этой квартире, маленькой, вдруг обнаруживает, что у него есть возможность купить более большую. И он покупает потом ее. Почему? Потому что деньги-то никуда не тратятся. Если человек привязывается, как можно хочет накопить побыстрее, побольше на эту квартиру, он привязывается к внешней цели. У него чувства направляются наружу, и они становятся особо чувствительными ко всему, что находится вокруг хорошего. Он думает, мне квартира нужна, и мне еще холодильник ведь тоже нужен. Новый. И все, и у него понеслось, ну куда же, боже, деньги-то накопить на квартиру. Так? И тут принцип такой, человек такой никогда не накопит на квартиру. Почему? Потому что чувства сильно направляются снаружи. А ведь есть маленькие вещи очень нужные, они стоят дешевле. А большая очень нужная, она стоит дороже. Поэтому я думаю, да я накоплю чуть попозже. А сам тратит на маленькие вещи, очень нужные. А почему они стали очень нужными-то? Потому что чувства к внешним объектам чрезмерно стали привязываться. Вот и все. И у него деньги все утекают. Он думает, да куда же я накоплю? И в тот момент, когда он скажет себе, все, никогда я не накоплю. И у него сразу чувства успокаиваются, он подумает, да и это мне не нужно, и это мне все это надоело. Он начинает заниматься внутренним миром. Он начинает смиренно себе вырабатывать и прочее. И раз, деньги накопились на квартиру. Понимаете, принцип в чем заключается? Все само собой. Поэтому веды говорят, счастье, оно есть, оно нетрудно достижимая вещь. Оно приходит само собой. Человеку в этой жизни само собой приходит счастье. Если человек не хочет такой формулы, следовать такой формуле, что счастье приходит само собой, значит он тогда получит вместо счастья комбинацию из трех пальцев. Потому что когда он будет его торопить, точно так же, как та девушка, которая хочет быстрее себе мужа, получает комбинацию из трех пальцев, потому что она выходит раньше у времени с короткой юбкой на улицу. И получает себе проблемы после этого. Точно так же человек, который хочет быстрее заработать деньги, он потом кладет челюсть на полку, потому что у него разваливается организм. Точно так же, как человек, который хочет быстрее куда-то прийти, получает от этого инфаркт, тише едешь, дальше будешь. Точно так же тот, кто едет на машине быстрее, врезается в столб. Точно так же человек, который хочет счастья, его в конце концов не получает. Счастье получает тот, кто ничего внешнего не хочет. Он хочет просто выполнять свой долг перед окружающими его людьми. Он хочет сделать других счастливыми. Вот тот, кто хочет сделать других счастливыми, этот человек всегда получает свое счастье. Вы теперь эту формулу знаете и попробуйте ей следовать. Я вам доказал? Выйдите отсюда через 5 минут. Вас спросят, да в чем счастье, в деньгах? В ответ, нет, не в деньгах, а в их количестве. Потому что прежние концепции, они опять возвращаются в голову. Надо понять этот принцип, что жить надо не для себя, тогда будешь счастливым. Это очень трудно понять. И скромность как раз дает возможность развивать это качество. Еще очень важно понять такой момент, что если вы имеете дело в жизни со скромной личностью, не надо пользоваться скромностью другого человека и бесконечно сыпать на него оскорбления, потому что даже у скромной личности терпение не бесконечно, и когда-то может вспыхнуть гнев. Понятно, да? То есть не надо пользоваться чужой скромностью. Зная, что человек скромный, он не будет реагировать плохо на тебя. Наоборот, скромных людей надо уважать и стараться тоже вести себя рядом с ними скромно, чтобы не потерять этих людей в общении. Потому что у скромного человека есть еще одно хорошее качество характера. Он не навязывается никому в общении. Если он видит, что ты недоволен чем-то, он не будет чрезмерно склонен общаться с тобой. Поэтому надо быть с ним рядом довольным. Чтобы не было, тогда он проблем. Да? Это очень важно понять тоже. Поэтому скромный человек автоматически достигает уважения в обществе. Нет, мы говорили об этом вчера. Это означает слабость сердца. Когда человек имеет слабость сердца, он сажает себе на голову. То есть эта слабость сердца возникает не от скромности, она возникает от забитости, она возникает от страха потерять работу. Она возникает от страха потерять мужа, от страха, что дети ко мне будут плохо относиться, называется забитость. Понимаете? Скромность — совсем другое качество. Мы именно собрались здесь, чтобы разобраться в качестве характера, чтобы мы не думали, что скромность — это плохо. Потому что некоторые люди думают, скромность — это плохо, потому что скромный человек, ему всегда на шею садятся. Так вот, скромному человеку никто никогда на шею не сядет, потому что он непритязательный, ему же ничего не надо. Как можно сесть на шею ему? Подумайте. Если ему ничего не надо, он трудится с любовью. Но если ему говорят, ты должен еще вот это сделать, он скромно скажет, извините, я не могу это сделать, потому что у меня сейчас другие дела перед меня ждут. Это проявление нескромности будет или нет? Если человек скромный, у него скромная речь. Скромная речь означает, он может вежливо отказать. Скромный человек может вежливо отказать, он скажет, и ты не заметишь даже, как вот он сказал. Он скажет, извините, я не могу это сделать, у меня там такие дела очень серьезные. Да? Кто-то ажиотаж, да? То есть то, что шантажирует, да? По-настоящему нет. По-настоящему скромный человек не будет поддаваться на эти вещи, потому что скромность — это означает аскетизм, контроль чувств. То есть скромный человек, он будет просто вести себя очень тихо в это время. Его будут приставать, ругать, он будет вести себя тихо. Он не будет плохо думать об этом человеке. И когда его спросит тот человек, ну что, ты-то что думаешь? Я вот тебе говорю уже, вот, ты ничего мне не отвечаешь. Ты-то что думаешь на эту тему? Он опять скромно скажет. А я думаю вот так вот. Я считаю, что вот так надо поступить. Он говорит, и ты молчишь? Ты совсем по-другому считаешь? Там опять начнет его на него приставать, к нему. Он скажет, да. И все, на этом все закончится. Скромный человек по-настоящему, он не завидует. Раз он не завидует, его можно ругать сколько хочешь. Он не завидует. Это значит, что он не злится. То есть его другой человек ругает, это значит, что скромный человек не желает почести. Он не желает почести. Ведь на чем ругань основана? Чтобы подцепить человека. Когда я оскорбляю тебя, ты автоматически возбуждаешься и начинаешь мне отвечать. Раз ты не отвечаешь, значит я могу дальше с тобой общаться по-своему. Это называется ругать. Но когда человек не желает почести, ты его ругаешь, он не подцепляется, он остается в своем состоянии. это означает скромность. Будешь ты его осуждать в том, что он так ведет себя? Нет. Потому что он ничего плохого же не делает. Он просто знает, как правильно поступать. И все. Таким образом, скромность и чувство собственного достоинства – это не противоположные качества, понимаете? Человек имеет чувство собственного достоинства в достижении цели. Гордый человек, его достоинство находится в достижении самого себя. Но скромный человек, он имеет цель в жизни, и он хочет достигнуть этой цели. И испытывает сильно большое достоинство в том, чтобы это сделать. Например, скромному человеку говорят, ты сегодня должен пойти не туда, а сюда. Он говорит, извини, я не могу, я должен пойти туда, потому что в этом моя цель. Он имеет достоинство. Ему говорят, допустим, ты же хороший человек, я тебя всегда считал хорошим человеком, почему ты не можешь сейчас со мной пойти и сделать это? Он говорит, не могу, потому что у меня вот такое дело. Извини, я в следующий раз обязательно тебе помогу. Но сейчас не могу, потому что мне надо вот это срочно сделать. Он говорит, ну ладно, хорошо. Если же он продолжает приставать, тот говорит, нет, нет, извини. Таким же точно голосом. Если 2 часа тот будет его уговаривать, через 2 часа он точно таким же голосом будет отвечать. Это признак скромности. Человека невозможно возбудить с помощью слов, потому что он плохо к другому человеку не относится, у него нет зависти. Он относится хорошо. Ну, значит, у того человека есть мотивы 2 часа мне это объяснять. Но я все равно остаюсь при своем мнении, потому что мне это надо делать сейчас. Ясно, да? Разобрались? Итак, следующее качество. Иногда скромность используется как защита от агрессоров. Это очень важно понять. Человек, скромный человек, должен пользоваться своей скромностью или нет? Это внутреннее качество, скромность это внутреннее качество. Но скромность это оружие. Скромность это оружие против агрессоров. Это означает, что когда человека нападает и пытаются сломать его волю, когда его шантажируют, когда к нему относятся никак не соответствующим образом, скромность помогает ему спастись от агрессоров. Скромный человек скромно одевается, в результате на улице он не привлекает себе внимания. Так? В результате на него не будут нападать бандиты всякие, грабить его, шантажировать. Женщина скромно себя ведет, ее не будут пытаться поймать там ночью, да? За забор затащить. Вот. Если человек скромно себя ведет в обществе, в коллективе, допустим, да? Здесь душно, да, вам? Очень душно. А у нас можно вот эти занавесочки все отодвинуть? Кто-нибудь займитесь этим сейчас? Просто это называется иллюзия открытых окон. Воздух-то не идет. Надо открыть обязательно окна. Для чего они здесь нужны? Надо отодвинуть занавески. Пожалуйста, перед лекцией кто-нибудь возьмите на себя эту обязанность открывать все окна, потому что это же глупо, такой хороший зал, он может быть проветриваться полностью. Зачем закрывать все окна? Какой смысл? Все? Духота прошла? Я не пойму, что такое, люди не могут слушать, сидеть. Душно. Сейчас нормально стало? Просто признак неразумности. Итак, скромный человек защищен от агрессоров, потому что он, скромность это достояние, которое дает человеку силу в поведении. Дальше, следующее. Скромность дает человеку такое достояние. Скромность дает возможность человеку объяснить другому человеку все, что он хочет объяснить. Скромный человек может объяснить любому человеку любое все, что он хочет объяснить. Скромность означает непритязательность. Скромный человек не хочет, чтобы его сразу поняли. Он просто объясняет из чувства долга. И любой человек на разном уровне понимания постепенно понимает. Нескромный человек хочет, чтобы сразу поняли, начинает нервничать. Если не понимает, он начинает злиться. Скромный человек просто объясняет и все. Продолжает, он непритязательный, продолжает объяснять. Понятно? Если вы не можете объяснить кому-то что-то, делайте выводы. Если мы не можем объяснить, значит, какое качество надо воспитывать себе? Скромность, непритязательность к этому человеку. Не надо его считать. Некоторые люди какого-то человека считают слишком вместе с этим качеством. Начинают очень сильно злиться, топать руками, ногами и кричать на него. Я хочу, чтобы он, человек, которому я объясняю, понял сразу. Я ему говорю, ну ты понял? Он говорит, нет. Я начинаю злиться. Это означает притязательность. Притязательность означает хотеть к себе больше, чем я заслуживаю. Мне достался такой муж, какого я заслуживаю. Зачем же я от него прошу больше, чем он есть? Означает притязательность. Я думаю, что мне нужен другой муж лучше. Я себя считаю лучше. Отсюда все скандалы в семье возникают. Да ты, как ты посмел так себя вести? Да я такая, а ты такой. Это притязательность. Скромный человек понимает, что ему такой человек достался, потому что он сам такой. Скромный человек естественным образом изумляется теми возможностями, которые предоставляет ему Господь, поэтому он испытывает счастье. Скромный человек, допустим, зарплата задерживается, он думает, да, это само собой, потому что я 100% не заслуживаю, чтобы мне сразу зарплату дали. Но если ему вовремя зарплату дадут, он говорит, о, ничего себе, зарплату вовремя дали. Неожиданность. Человек, который притязательный, он думает, а, зарплата задерживается, ненавижу, всех убью. Вот, зарплату дают вовремя, думают, какое счастье, просто зарплату вовремя дали, и все. То есть человек не испытывает счастья притязательное, но несчастье он 100% испытывает. Скромный же человек испытывает счастье, когда получается все как надо, а когда получается все хуже, он думает, это само собой, потому что я ни на что большего не рассчитывал. Понятно вам, как можно быть счастливым? Диапазон счастья увеличивается у человека. Он уже ничего, он не верит, что он может быть счастливым, но когда приходит, он очень сильно удивляется. И таким образом ему приходится удивляться каждый день. Он испытывает счастье. Потому что каждый день что-то само собой приходит. Да? Если на шахте плотят, не плотят по полгода. Понимаете, здесь этот вопрос заключается не в скромности, а в искусственности цивилизации, понимаете? Веды говорят, что человек должен понять принцип простой жизни. Это означает, что если человек будет прикладывать свои усилия правильным образом, он достигнет больше счастья, чем если он будет усилия свои прикладывать неправильным образом. То есть, другими словами, у вас здесь очень плодородная земля. У вас здесь много с чего можно вырастить. Если человек всю жизнь прикладывает усилия, и он достигает того, что он может много чего посадить, у него большой хороший участок, он точно так же работает там. Но у него с голоду он не помрет, это точно. И он, если он хочет, он может на этом участке вырастить то, что будет очень дорого продаваться. Золотой корень там, еще что-то. Это означает естественный образ жизни, понимаете? Веды провозглашают. Если ты хочешь быть счастливым, ты прилагай усилия туда, где даст тебе 100% результат. Если что-то не уродилось, другое уродится. Может ли человек иметь большой участок земли? Может. Если он просто трудится на земле, постепенно он может купить себе побольше. Может ли человек, трудясь на земле, не сильно упахиваться? Может, для этого надо иметь опыт просто, как это сделать. Опытный человек, он у него все растет само. У него он не будет упахиваться. Он знает, что выращивать в этой местности лучше, как это делать и все прочее. Это означает, что в вашем случае, в вашем городе, так как шахты рано или поздно все равно все закроются, ведь уголь-то он не бесконечный, так? Люди должны настраиваться на то, чтобы находить счастье в том, чтобы работать на земле. И так всегда было здесь, на Украине. Все всегда получали в этом счастье. Но сейчас вы думаете, что вы по-другому сможете получить счастье. Ничего не получится. У вас хорошая земля, хороший урожай. Вы можете иметь с этого средства на жизнь. Кормить еще Россию заодно. И быть богатыми достаточно людьми. Это нужно просто иметь разумность. Надо выращивать специи, лекарственные травы. Маленький пучок лекарственной травы дорого стоит. Пожалуйста, выращивайте. Специи, травы. Очень, очень дорогие травы можно выращивать. Где-то там кусочек земли брать. И будут средства на жизнь. Можно выращивать себе все, что можно кушать. А если вы хотите, чтобы у вас еще была одежда и все остальное, можно что-то продавать. Но почему мы не хотим так жить? Потому что мы боимся, что это будет тяжелее. На самом деле тяжелее не будет. Тяжелее всего, когда по полгода не тратят, не платят зарплату. Вот это действительно тяжело. Правильно? То есть, другими словами, это вопрос, ответ на этот вопрос не заключается в том, что скромный человек будет ждать, что ему не заплатят зарплату. Скромный человек придет к начальнику и скажет ему, скромно скажет: «Слушай, я ничего не прошу больше, чем мне положено. У меня сейчас голодают дети, но я работаю у тебя, значит, я должен получить зарплату». Если он действительно ничего не хочет большего, он скромно просто просит свое. Начальник скажет: «Слушай, иди-ка ты работай в другое место, здесь все равно ничего хорошего». И скромный человек поймет, он прав, надо идти в другое место работать. И пойдет в другое место, пока не поздно. Так? Скромность дает счастье в любых случаях, потому что человек ориентируется в ситуации. Жадность же не дает счастья. Почему на шахтах люди остаются работать по полгода, не получая зарплаты? Потому что они хотят получить свою зарплату, которую они не получили. А когда они ее получают, они думают: «О, можно еще немного поработать, так как зарплату дали». Именно на жадности все здесь и держится. Если бы люди не были жадными, раз бы эти шахты, которые не дают зарплату, бы существовали до сих пор. Шахты не дают зарплаты, все разошлись оттуда и все. Ну, Бог не дал зарплаты с этой шахты, ну что ж теперь сделать? Надо искать другую работу. Он ушел, все, на этом все закончилось. Несколько месяцев, и он уже нашел, как возможно себе зарабатывать. Поднимите руку, кто ушел с какой-то работы и через несколько месяцев нашел работу. Есть такие люди? Достаточно много людей. Так всегда происходит. Поэтому надо понять принцип. Жадность держит человека там, где нет возможности заработать деньги. Жадность держит. И она делает человека нищим. Вот и все. Ответ очень прост. Так, выводы простые. Самая возвышенная личность. Мы стремимся иметь общение с очень возвышенными личностями. Секунда общения, допустим, с истинным святым, она дает очень много счастья, очищает судьбу человека, очищает его от грехов. Именно это от грехов очищает. Поэтому надо понять принцип. Самый возвышенный человек выглядит скромнее всего. Ясно, да? Очень важно понять. Как вам определить, кто более возвышен? Теперь еще один очень важный момент. Точно так же. Скромность является достоянием. Девушки, если вы хотите выйти замуж, знайте, веды провозглашают. Скромная женщина самая опасная для всех мужчин. Потому что скромная женщина, она достигает успеха быстрее всего. Скромность, именно скромность самое привлекательное качество в женщине. Скромность. Самое привлекательное качество в женщине. Когда женщина ведет себя скромно, сразу она привлекает себе внимание мужчин. Но в этом и заключается хитрость судьбы, что если женщина хочет, чтобы к ней внимание привлекалось, она не будет вести себя скромно. Так или иначе, она не будет вести себя скромно. Поэтому женщина должна понять принцип. Если ты хочешь хорошего мужа, надо просто жить, выполнять свой долг перед обществом и не думать об этом слишком сильно. Придет время, самый лучший человек к тебе придет. Опять ведический принцип. Следовать ему очень трудно, потому что в основном все делают все наоборот. Почему самый лучший человек придет? Ну-ка, ответьте мне на этот вопрос. Вы не знаете, вы думаете, я вас опять обманул. Объясню сейчас вас. Хорошие качества притягивают. Красота притягивает. Чего, какие хорошие качества? Когда человек выходит замуж или женится, притягивает красота. Женщине притягивает красота. Так вот, принцип такой. Если женщина ждет своего момента, когда появится хороший человек, она не думает ни о ком, она просто знает, хороший человек будет вести себя определенным образом, она изучает качество личности, за кого замуж выходить, и при этом она не рисуется. Что происходит с такой девушкой? Она копит красоту. И в тот момент, когда она достаточно много накопит, привлечется именно такой человек. Потому что разумный человек не будет к кому угодно привлекаться, так? В этом принцип. Это принцип увеличения силы. Сила становится все больше и больше. Она не растрачивается. Если женщина тратит свою красоту, сила уменьшается. Понятно? Вот почему так происходит. Скромность в руках женщины – это орудие для достижения больших возможностей в жизни. Так же, как у мужчины. Достигает своей цели быстрее. Теперь, и конечно, я всю тему не смогу раскрыть, очень большая. Ну давайте, мы в основном все мы объяснили, мы с вами, да, обсудили. Я думаю, вот теперь, кто пришел первый раз, я думаю, что-то практическое вы получили. Некоторые думают, из таких бесед практические у вас знания не получаются. Есть практическое знание или нет? 100% есть практическое знание. Теперь вопросы какие есть. Что недопонято? Давайте быстренько. Застенчивость. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Застенчивость означает не выдавать свои желания наружу. Желания присутствуют, но девушка их не показывает. Это женское качество, застенчивость. У мужчины такое качество, оно не вызывает восторга. Кажется, что он немножко, у него немножко не все дома, когда он так себя ведет. Это женское качество, это признак гормональной функции женщины. Женщина, когда у нее начинают активизироваться гормональные функции, эти гормональные функции тормозят в ней активность, волю. И именно это сильно привлекает мужчин. Застенчивость – это женское качество природное. Это не качество святой личности. Это женское качество, которое дает женщине возможность сдерживать свои желания, не показывать их наружу. А? Кокетливость, отсутствие застенчивости, да, означает признак глупости. Хамство – это тоже признак глупости. Хамство означает… Есть такое слово. От чего произошло слово «хамство»? Есть такое слово на санскрите – «ахам». «Ахам» означает «я». Хамство – это значит, что человек очень сильно прикован к себе. Когда человек очень много думает о себе, у него энергия вся опускается в нижние центры. Голос, звук вибрируют на разных центрах. Когда звук вибрирует на высших центрах, голос человека, когда так звук вибрирует, приносит счастье. Когда звук вибрирует на нижних центрах, то голос такого человека, он звучит очень нагло. Потому что нижние центры, они именно несут в себе такую энергию. И для людей на разных уровнях общения существует разный язык. На нижних центрах, когда человек очень сильно прикован к себе, он очень эгоистичен, его голос начинает звучать на нижних центрах, и это не что иное, как мат. Или хамство. И слова тоже соответствуют тому же самому, этим же центрам. Человек выдает то, на каком уровне сознания его находится, своего рта, То есть он и говорит всю жизнь для нижних центров все время. Он их описывает подробно. Вот. Когда речь о чем бы только ни шла. Это означает хамство. То есть это означает, человек сильно прикован к себе. Он думает очень много о себе. Когда человек думает о себе, у него энергия опускается вниз, и он начинает хамить. Я ответил на вопрос? Дальше какие? Да? Хороший вопрос. Если человек, еще раз повторяю, пожалуйста, женщины, запомните. Если женщина скромная, она силу копит, а не теряет. Женская сила заключается не в деятельности, а в пассивности. Если женщина не понимает свою природу, она очень много теряет в жизни. Женская сила – это сила пассивности. Женщина означает энергия. Так как мужчина не имеет энергии, он добивается энергии. Мужчина добивается энергии, он действует, пытается добиться энергии, поэтому он действует. Женщина же имеет энергию, ничего не делая. Женщина заходит куда-то, она смотрит куда-то? Нет, все на нее смотрят. Это означает, она имеет энергию. Почему на нее все смотрят? Она источник наслаждения, она имеет энергию. Она на кого-то смотрит? Нет. Она смотрит, смотрит на нее или нет? Это давно смотрит на это. Это означает, имею я энергию или не имею. Так вот, для женщины скромность означает сила. Сила означает для нее достаток и отсутствие одиночества. Если женщина подавлена, это другое. Подавленность означает депрессия, отсутствие цели. Депрессия это совсем другая вещь, это не скромность. Скромность означает, что человек что-то имеет, но он не хочет этим пользоваться. Он не хочет почести к себе. Женщина имеет красоту, но она не хочет пользоваться. Это означает скромность. Она не пользуется, она ведет себя скромно. Почему? Потому что она не хочет тратить эту красоту. Она, у нее есть цель выйти замуж за хорошего человека. Нужна ей при этом красота? Конечно, нужна. Кто за некрасивую девушку будет, кто некрасивую девушку замуж будет брать. Так? Таким образом, ей красота нужна? Нужна. Для чего? Для определенной цели. И она, так как имеет разум, она не тратит свою красоту, не привлекает к себе внимание всех подряд. Она просто ведет себя скромно. Когда придет время, она увидит какого-то человека, у нее будет очень много силы, и он никуда не денется от нее. Ответил на ваш вопрос? Для женщины вот такая связь. Для мужчины же скромность означает тоже, для мужчины скромность означает непритязательность в мелочах. Скромность это непритязательность в мелочах. Он тоже достигает своей цели. Поэтому у него будет и достаток, и отсутствие одиночества. Такая связь, да? Да, веды говорят, что женщина это половина мужчины, а мужчина это половина женщины. Когда люди женятся, они берут половину кармы другого человека на себя. Таким образом, если человек имеет, очень гордится этим, если человек имеет 50 женщин, допустим, в своей жизни, это он очень гордится, но все эти 50 дадут ему половину своей кармы. Тогда гордость сразу заканчивается. Если человек имеет знания, его гордость в этих вот вещах, она сразу заканчивается. Поэтому женщина означает половина кармы. Если человека хвалит, а его это раздражает, это означает, что он не скромный. Потому что когда человек скромный, его не раздражает. Он не обращает на это просто внимания. Он считает, что это не его дело, что они там делают. Если человека раздражает, это значит, что он не скромный. Почему его раздражает? Точно так же, я приведу пример. Когда человек бросает курить, он очень сильно злится, когда кто-то курит рядом с собой с ним. Это возникает от того, что он привязан. Точно так же, человек, который, допустим, избегает общения девушек, избегает общения, но очень сильно злится на тех, кто имеет общение с ними. Это означает, что он привязан. То только с отрицательным знаком. Если же человек не обращает просто внимания, то значит, он не привязан. Допустим, если святой человек очень сильно ругает семейных людей и говорит, вы все погрязли, влекают все время, это означает, что он привязан. Святой человек не должен никого ругать, он должен давать знания, которые освободят от страданий. Так? Другими словами, надо понять, если человек отказывается злиться на тех, кто ему делает что-то, хочет что-то как-то прославить или еще что-то, это означает, что он привязан к этому прославлению. Он хочет освободиться, может, да, этот человек хочет освободиться от этого, но это не значит, что он уже освободился. Понимаете? Допустим, в Индии, в святых местах, там очень много попрошаек. И это устроено специально Господом для того, чтобы люди, которые воистину... А в святом месте что надо сделать? В святом месте надо настроиться внутрь себя и почувствовать силу святого места. Потом эта сила отразится на сознании и изменит его, трансформирует сознание. Для этого посещают святое место. Но когда человек приходит в святое место, в Индии особенно, если у него нет качеств человека, который должен присутствовать там, к нему подбегает попрошайка и просит у него деньги. Или он постоянно начинает давать деньги и отвлекается. Или он перестает давать деньги и начинает злиться. И то, и другое отвлекает его сознание от внутреннего процесса. Но человек, который воистину достиг какого-то совершенства в скромности, он просто дает, когда у него есть деньги, не дает, когда у него нет, но не обращает на это нисколько внимания. Он это делает просто из чувства долга. И все. Поэтому он не раздражается. Понимаете? Ответ на ваш вопрос. Дальше. Да? Очень хороший вопрос. Пробивное качество, возможность быть лидером, как раз присутствие скромности дает человеку возможность быть лидером, настоящим лидером. Потому что человек, который не имеет скромности, как он может быть пробивным? Его никто слушать не станет. Если он будет наглым, придет наглый человек, куда-то приходит, его что, будут слушать? Именно скромный человек способен быть лидером. Скромный человек из чувства долга идет и делает что-то для группы людей. Так? Скромность означает, не означает, что человек не будет делать. Скромность означает возможность быть непритязательным. Он приходит, он же не для себя просит. Он просит для других. Он подходит к людям и говорит, так и так, вот этим людям надо вот это, как вы считаете, вот так. Он непритязательный, не просит сильно, там, не берет за грудки, просто общается с человеком и добивается своего, так? Скромность, а? Я не разбираю конкретно, то есть я вам говорил. Но я объясняю, просто я могу в целом вам объяснить, что скромный человек не будет, а скромность не означает политика. То есть скромный человек не будет участвовать в политике, если его деятельность, она будет одну сторону возвышать, другую принижать. Скромный человек не видит в этом счастья, в этой деятельности, поэтому он не будет в нее лезть. Скромность не означает силу для достижения какой-то цели. Скромность означает силу для достижения правильной цели. Понимаете? Если цель неправильная, скромный человек не будет участвовать в ней. Я вам объясняю в целом. В частности, я брать не буду, потому что это политика. На этих лекциях не должно быть частности. Потому что в частности вы должны делать вывод сами.